Глава 9. Вот послушайте, доктор Том разлегся на кровати в комнате отдыха кандидата, занимающего хвостовую часть автобуса. Он читал книгу «Теория Дарвина. Старо как мир». Тысячи лет нам говорили, что совершенство недостижимо, но достойно стремления к нему. Теперь же в постфрейдистскую эру нам говорят, что недостижимое уже естественное состояние, но к нему тоже надо стремиться. В первом случае мы можем обрести идеал, во втором – посредственность. Доктор положил раскрытую книгу себе на грудь. Чем я могу вам помочь? Хочу задать пару вопросов, прежде чем войти. Флэш постучал, получив ответ. Войдите, раз уж вам так надо. А переступив порог, сел на один из удобных вращающихся стульев. Говорил доктор Том медленно, нарочито растягивая слова. Тот, кто пытается держать прессу в узде, может получить от меня все, что пожелает. Отравляющий газ, огнеметы, автоматы, гранаты. Если у меня не найдется требуемого, я достану сей предмет незамедлительно. Сейчас я заказал бы что-нибудь из вашего арсенала, признался Флетч. Только что познакомился с Майклом Джи Хеннерганом из Ньюсбилл. Репортеры вымирающие особи, покивал доктор Том. Их эволюция остановилась на низшей стадии. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть, как они ходят, принюхиваясь к земле. Я, пожалуй, посоветую кандидату, что в дальнейшем прессы должен ведать Департамент внутренних дел. Тем самым вымирание будет гарантировано. «Нам необходима свободная пресса», — возразил Флетч. «Вы действительно так думаете?» «Нелюбимый спорт американцев, политика. Нелюбимая их еда, булочки с сосиской. Не выдержат объективного анализа». «Если выставить на показ закулисную кухню политики или рассказать читателям, из чего делаются эти булочки с сосисками, американцев вывернет наизнанку, а избирательные участки они будут обходить за милю». «Вы против материнства?» Доктор Том постучал ногтем по лежащей на груди книге. «На шкале эволюции женщина и птица, разумеется, не знают равных». Он откашлялся. «Потому-то мужчины изобрели телефонную связь». «Как я понимаю, вы одним из первых оказались у тела Элис Элизабет Шилдс?» «Да». «И что вы можете мне сказать?» «А с чего столь нездоровое любопытство?» «Фредерик Эрботнут и Майл Джи Хенриган сидят в автобусе прессы для того, чтобы подсчитывать голоса избирателей. Они криминальные репортеры. Однако, и преступник, возможно, один из нас. Вполне вероятно. И вы хотели бы получить необходимую информацию раньше, чем они, чтобы затем подать ее в нужном ракурсе. Да еще так, чтобы они этого не заметили». Доктор Том внимательно разглядывал потолок. «А полиция этим не занимается? Или они глянули на среднестатистический процент раскрываемости убийств и решили, что портить его не стоит, а потому ограничились взиманием штрафов на стоянку в неположенном месте? Где их успехи существенно выше? Убийства уже разнесены территориальные, разные юрисдикции. Мы живем в благословенной стране, не имеющей государственной полиции». «О да! Дабы гарантировать поимку лишь мелкой рыбешки, не имеющей возможности перепрыгнуть границу штата. Расскажите мне о том, что произошло прошлой ночью». «Я сидел в баре, вошел коридорный, а может быть швейцар. Поначалу я даже не понял, то ли он ищет ответственное лицо, скажет управляющим мотелем, то ли просто хочет выпить. И произнес сдавленным голосом. Кто-то прыгнул с крыши, она голая. Так и сказал. Ну, я, конечно, не помню всего того, что вчера вечером говорилось в баре о сенаторе Аптоне, сенаторе Грейвзе, Ближнем Востоке и Вашингтон-Пост. Но эти слова отложились в моей памяти. Тем более, что их смысл дошел до меня не сразу. А что вы делали в тот самый момент? Беседовал с Фанеллой Бейкер и Бетси Гинзберг. Ранее говорил с Биллом Дикманом, но он, кажется, уже ушел. Кто там еще был? Несколько бизнесменов, пьющих в одиночку. Громкоголосые, болтливые водители, дальнобойщики, готовые говорить с кем угодно и о чем угодно. Но обычная компания для бара рядового отеля. И это все? Все, что я могу вспомнить. Потом, после приезда и отбытия скорой помощи, в бар потянулись репортеры. Некоторые пришли в пальто, наброшенном на пижаму. Расскажите мне, женщина, вы осмотрели ее? Благодаря большому количеству судебных исков к врачам, мы, как вы знаете, не стремимся в те места, куда побоится идти даже дурак. Разумеется, если бы мне попался лежащий на тротуаре адвокат, я бы с удовольствием прошел прямо по его физиономии. Вы не любите и адвокатов? Адвокатов не любят даже их матери. Если провести опрос общественного мнения, наверняка выяснится, что среди различных групп населения наивысший процент выступающих за легализацию абортов у матерей и адвокатов. Флетч отметил, что речь доктора обладает гипнотическим эффектом. Проходя через вестибюль, вы столкнулись с губернатором Уиллером? Нет. С губернатором я увиделся лишь ночью, в его люксе. Укладывали его спать? Укладывал его спать. У тела женщины стояла хорошо одета пара. Мужчина как раз снимал пальто, чтобы прикрыть тело. Я попросил его этого не делать, потому что хотел осмотреть ее. Она еще жила? Нет, смерть наступила мгновенно при ее соприкосновении с асфальтом. Не раньше? Думаю, что нет. Она приземлилась на голову, сломала себе шею, затем упала на спину. Вы видели доказательства того, что ее жестоко избили? Прежде чем она упала или ее скинули вниз. И синяки на лице, левый глаз заплыл, кровь, струящаяся из носа и губ, два выбитых передних зуба, два или три сломанных ребра, кровоподтеки на груди и животе. А коронер объявил сегодня утром, что ее не изнасиловали. Так какой же мотив? Ограбление? Кто-то позарился на ее одежду? Разумеется, избиение молодой женщины предполагает изнасилование. А пока вы ее осматривали, собралась толпа? Небольшая толпа, главным образом журналисты. А вы помните, кто там был? Я окинул их взглядом, чтобы убедиться, что детей среди присутствующих нет. Была Эрбатнон, весьма симпатичная дама. Фенелла Бейкер пришла из бара вместе со мной. О ее красоте или отсутствии оной распространяться не будем. Стоял кто-то еще, но помогал мне лишь один водитель грузовика. Как я понимаю, погибшую вы видели раньше? Да, встречал ее несколько последних дней, то в лифте, то в вестибюле мотеля. А почему вы обратили на нее внимание? Да потому что она неизменно оказывалась в том же мотеле, что и мы. Хотя не имела никакого отношения к выборной кампании. Правда, один раз она завтракала с Бетси Гинзберг. Вы видели ее с мужчинами? Нет. Похоже, она ехала одна в маленьком двухдверном «Фольксвагене». Взревел двигатель, и тут же автобус тронулся с места. «Эй!» — Флетч вскочил. «Мне же нужен другой автобус!» Доктор Том закрыл книгу. «А мне пора освобождать кровать хозяина», и сел. Флетч протер запотевшее окно. Губернатор Уэллер открыл дверь комнаты отдыха, на ходу снимая красно-черную клетчатую куртку. «Как жизнь?» — спросил он находящихся в комнате мужчин. «Сколько чашек кофе вы выпили?» — ответил вопросом на вопрос доктор Том. «Да всего лишь две. Ну а черного?» Кандидат хитро улыбнулся, словно ему удалось кого-то провести. «Ну тогда не вините меня, если у вас начнется бессонница». «А что мне делать?» Каждый раз просить сгущенного молока? Эти парни не могут без кофеина. В двери возник Уолш. Сегодня утром Биг Робинс слетел с моста в Пенсильвании. Погиб. Понятно. Губернатор повесил куртку на плечики. Вот уж кто был настоящим кудесником. Да, я сделал заявление? Да. Послал венок? Пошлешь, как только мы будем знать, куда. И теперь, Уинслоу, тебе нужно сказать что-то важное и значительное, чтобы попасть в вечерние выпуски новостей. Этот несчастный случай будет смотреться с телевизионного экрана. Естественно. А, и что я скажу? Фил и Пол стараются что-нибудь придумать. Каковы результаты? Расходы Пентагона. Черт, да они, говорят, все начинают с Эйзенхауэра. Только ему хватило ума упомянуть их в прощальной речи. Уолл скрылся за дверью. «Вам что-нибудь нужно, Кэкстон?» — подал голос доктор Тон. «Да, трансплантация мозга. Иди и не возвращайся, пока не отыщешь подходящую голову». Флетч последовал за доктором Тоном. «Останьтесь, Флетч!» — остановил его губернатор. «Думаю, нам пора познакомиться поближе».